Житие святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. Память 14-27 января. Святая равноапостольная Нина, просветительница Грузии, родилась около 280 года в городе Каластра в Каппадокии, где было много грузинских поселений. Ее отец Завулон доводился родственником святому великомученику Георгию. Представление 303. Память 23 апреля 6 мая. Он происходил из знатного рода, от благочестивых родителей, пользовался расположением императора Максимиана 284-305. Находясь на военной службе у императора, Завулон, как христианин, содействовал освобождению пленных галлов, принявших христианство. Мать святой Нины Сусанна была сестрой Иерусалимского патриарха. 12 лет от роду святая Нина пришла в Иерусалим вместе с родителями, у которых была единственной дочерью. По их обоюдному согласию и по благословению патриарха Иерусалимского, Завулон посвятил свою жизнь служению Богу в пустынях Иорданских. Сусанна была поставлена диаконисой при храме гроба Господня, а воспитание святой Нины было поручено благочестивой старице Неанфоре. Святая Нина проявила послушание и прилежание, и через 2 года при помощи благодати Божией твердо навыкла исполнять правила веры и с усердием читала Священное Писание. Однажды, когда она, плача, сопереживала евангелисту, описавшему распятие Христа Спасителя, мыслью остановилась на судьбе хитона Господня. На вопрос святой Нины, где пребывает хитон Господень, старица Неанфора пояснила, что нетленный хитон Господень, по преданию, отнесен мцхетским раввином Елиазаром в Иверию, Грузию, именуемую уделом Божьей Матери. Святой Нине часто приходилось слышать об этой стране от иудеев, поселившихся там и приезжавших в Иерусалим на праздник Пасхи. Узнав, что Грузия еще не просвещена светом христианства, святая Нина денно и ношно молилась Пресвятой Богородице. Да сподобит ее увидеть Грузию, обращенную ко Господу, и да поможет ей обрести хитон Господень. Царица Небесная услышала молитвы юной праведницы. Однажды, когда святая Нина почивала после долгих молитв, пречистая Дева явилась ей во сне и вручила крест, сплетенный из виноградной лозы, со словами: «Возьми этот крест, он будет тебе щитом и оградою против всех видимых и невидимых врагов. Иди в страну Иверскую, я же буду тебе покровительницей». Пробудившись, святая Нина увидела в своих руках крест. Ныне хранится в особом кивоте в Тбилисском Сионском кафедральном соборе, и возрадовалась духом. В другой раз Нине явился Спаситель и дал ей свиток, в котором было написано: «Идите и научите все народы, крестящие их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». С восторгом поспешила Нина объявить своему дяде, патриарху Иерусалимскому, об этих снах и полученных ею повелениях. Патриарх и мать ее благословили святую на тот подвиг, к которому вдохновенно и неудержимо стремилась она, и действительно Господь привел Нину совершить его. По пути в Грузию святая Нина чудесным образом избегла мученической смерти от армянского царя Тиридата, которой подверглись ее спутники, царевна Репсимия, ее наставница Гаиания и 35 дев. 4 век, память 30 сентября, 13 октября, бежавшие в Армению из Рима от гонений императора Диоклетиана, 284-305. Укрепленная видениями ангела Господня, святая Нина продолжала свой путь и явилась в Грузию около 319 года. Слава о ней вскоре распространилась в окрестностях Мцхета, где она подвязалась, ибо проповедь ее сопровождалась многими знамениями. В день преславного преображения Господня, по молитве святой Нины, во время языческого жертвоприношения, совершаемого жрецами в присутствии царя Мириана и многочисленного народа, были низвергнуты с высокой горы идолы Армаз, Гаци и Гаим. Это явление сопровождалось сильной бурей. Войдя в Мцхет, древнюю столицу Грузии, святая Нина нашла приют в семье бездетного царского садовника, жена которого, Анастасия, по молитвам святой, разрешилась от неплодства и уверовала во Христа. В скором времени она сделалась известной в окрестностях, потому что оказывала чудесную помощь страждущим. Больные во множестве стали приходить к ней, и святая Нина молитвой исцеляла их недуги и проповедовала о Христе. Слова ее, чудеса, совершаемые ею, добродетельная жизнь, сильно действовали на окрестных жителей, и многие из них уверовали в истинного Бога. Абиафар, бывший прежде первосвященником, и его дочь Сидония, по принятии христианской веры, стали сотрудниками в распространении евангельского учения. Святая Нина любила проводить дни и ночи в молитве под величественным кедром, под которым, по грузинскому преданию, был сокрыт в земле хитон Спасителя. На этом месте впоследствии воздвигли первый в Грузии христианский храм, вначале деревянный, ныне каменный собор, в честь 12 святых апостолов, именуемый Светецховель, что означает «животворящий столб». Святая Нина исцелила от тяжелого недуга грузинскую царевну Нану, которая, приняв святое крещение из идолопоклонницы, стала ревностной христианкой. Память 1-14 октября. Несмотря на чудесное исцеление супруги, царь Мириан, внимая наущениям язычников, готов был подвергнуть святую Нину жестоким мучениям. В то самое время, как вымышляли казнь святой праведницы, померкло солнце, и непроницаемая мгла покрыла место, где находился царь. Царь внезапно ослеп, а пораженный ужасом свита начал умолять своих языческих идолов о возвращении дневного света, но они были глухи, и мрак умножался. Тогда устрашенные единогласно воззвали к Богу, которого проповедовала Нина. Мгновенно рассеялся мрак, и солнце все осветило своими лучами. Это событие совершилось 6 мая 319 года. И царь Мириан, исцеленный святой Ниной от слепоты, вскоре обратился к истинному Богу. По совету Нины царь послал просить византийского императора Константина 306-337, прислать епископа и священников для совершения таинства крещения над народом. Прибывшего в столицу епископа с иереями и диаконами, царь и весь народ встретились с великим почетом и радостью, и вскоре началось совершение святого крещения. 324 год, по другим источникам 326. Прежде всех принял святое крещение царь, за ним царица с детьми. После этого, приготовив крещальню у моста на реке Куре, епископ совершил водоосвящение и крестил всю знать царскую. Место это до сих пор носит название Купели-Вельмож, а несколько ниже Купели-Вельмож два иерея и диаконы крестили в то время весь народ, который принимал святое крещение так усердно и стремился к этому с такой поспешностью, что в исполнении таинственного обряда было немало замешательств. Такое усердие происходило от того, что народ хорошо помнил наставление святой Нины, говорившее им, что кто не примет крещение, тот не может найти вечного света. Таким образом, почти вся Карталиния приняла святое крещение, за исключением кавказских горцев, оставшихся во тьме язычества. Вслед за тем царь отправил послов в Константинополь с просьбой к императору прислать в Иверию архитекторов для постройки храмов. Император хорошо принял послов, исполнил их просьбу и вместе с ними отправил в новопросвещенный край много архитекторов и иереев, вручив в распоряжение епископа большую сумму денег для постройки церквей. Побуждаемая святым усердием, Нина продолжала проповедовать Евангелие. Она старалась распространять Слово Божие между горцами и в сопровождении пресвитера Якова и одного диакона отправилась к верховьям рек Арагви и Иори. И многие из горцев приняли святое крещение. Оттуда святая Нина прошла в Кахетию, восточной Грузии, и поселилась в селении Бодбе, в маленькой палатке на склоне гор. Здесь она вела подвижническую жизнь, пребывая в постоянных молитвах, обращая ко Христу окрестных жителей. В их числе была и царица Кахетия Соджа, София, принявшая крещение вместе со своими царедворцами и множеством народа. Совершив свое апостольское служение в Грузии, святая Нина была извещена свыше о близкой кончине. В послании к царю Мириану она попросила его прислать епископа Иоанна, чтобы он приуготовил ее в последний путь. Не только епископ Иоанн, но и сам царь вместе со всем духовенством отправился в Бодби, где у смертного одра святой Нины были свидетелями многих исцелений. Назидая народ, пришедший ей поклониться, святая Нина по просьбе своих учениц рассказала о своем происхождении и жизни. Этот рассказ, записанный Соломией Уджармской, послужил основанием жития святой Нины. Благоговейно приобщившись святых тайн, святая Нина завещала, чтобы ее тело погребли в Бодби и мирно отошла ко Господу в 335 году. По другим источникам, в 347, на 67 году от рождения, после 35 лет апостольских подвигов. Царь, духовенство и народ, скорбя о кончине святой Нины, хотели перенести ее честное тело в соборную Мцхетскую церковь, но не могли сдвинуть гроб подвижницы с избранного ею места упокоения. На этом месте в 342 году царь Мириан основал, а сын его, царь Бакур, завершил и освятил храм во имя сродника святой Нины, святого великомученика Георгия. Позднее здесь был основан женский монастырь во имя святой Нины. Мощи святой, по повелению ее, сокрытые под спудом, были прославлены многими исцелениями и чудесами. Грузинская православная церковь, согласие антиохийского патриархата, наименовала просветительницу Грузии равноапостольной и, причислив к лику святых, установила ее память 14-27 января, в день ее блаженной кончины.